Глава 39. Швабрик шнырял по ледяным залам и, распугивая големов, кричал: «Лаша! Рык! Где вы?» Его пугала магическая тишина, будто питомцы элфикиеров тоже угодили в хитрые ловушки Адии, и Швабрик остался один-одинёшенек. Но без помощи он не сможет спасти ни своего хозяина, ни милую Куару. Значит, отступать он не вправе, необходимо найти друзей. «Где же они могут быть?» Понимая, что метаться по замку бесполезно, призадумался он. Улетели на поиски своих хозяев и... Ничего на ум не приходило. Разделились, погибли. Зябко пошевелив крылышками, Швабрик проворчал. «Лаша не такая глупая, чтобы угодить в ловушку. Рык слишком смел, чтобы сдаться». Тут внимание дракончика привлёк странный рисунок на стене. Выполненный с помощью иния, узор извивался, указывая на едва заметную дверцу. Ткнувшись в нее носом, Швабрик проник в пустое темное помещение. Огляделся как можно внимательнее и, рассмотрев подобный узор в самом углу, поспешил туда. И так и эдак, примериваясь к узору, пробормотал он. Это явно рука мастера Найдонта, но... Что бы это значило? По всему выходило, что здесь есть тайный вход, но не было видно ни дверей, ни даже щелей. Раз Лаша и Рык не откликаются, то они нашли способ открыть ход и проникли внутрь, — рассуждал Швабрик. Значит, некая магия помогла им так же, как и хозяевам. Итак, что может объединить элфикииров и нас? Илтас? Не то. И постась дракона? Тоже мимо. Стоп. Может, это? Он вдохнул и выдал тонкую струйку пламени, направляя ее в сторону, куда указывал рисунок элфикиира. Коснувшись стены, огонь равномерно разлился по ней, будто алый сироп, но тут же потух. Дракончик успел заметить, как на серой поверхности мелькнуло нечто, напоминающее магический рычаг. Тогда Швабрик втянул в легкие как можно больше воздуха и принялся поливать стену огнем до тех пор, пока рычаг не вышел из стены. Но нажимать на него питомец элфикиира не спешил. «Они тоже нашли, как открыть ход», — рассуждал он. Но потом не смогли выбраться, значит ли это... Ухватившись за идею, Швабрик расправил крылья и, взмахнув ими, приподнялся над полом. Только когда лапы оторвались от пола, он дернул за магический рычаг. И точно. Пол мгновенно исчез, а внизу манила темнотой пропасть. «Лаша!» — крикнул дракончик. «Рык, вы здесь?» «Да!» — донеслось снизу. «Ты, главное, не отпускай рыча!» «Знаю», — прервал подругу Швабрик. «Подняться сможете?» «Мы — да», — хором отозвались питомцы. «А вот элфикииры без сознания». «Вытаскивайте по одному», — посоветовал синий дракончик. «А то мы не догадались», — проворчала Лаша, когда показалась из темноты. «Насчет ловушки не додумались же», — по-доброму поддел Швабрик. Всеми четырьмя лапами драконица удерживала Найдонта за плечи, а недовольный Рык тянул его за ноги. Когда они поднялись в воздух, Швабрик отпустил рычаг, и пол снова появился. На него и уложили элфикиира. «Скорее!» — поторопил синий дракончик. «Мы должны спасти Куару от обморожения». «Тогда надо было сначала освободить Энгана», — еще сильнее насупился рыжий дракончик. «Что может твой Найдонт? Красивые писульки?» А магия моего хозяина. «Если бы не Найдонт, мы бы продолжали куковать в подвале Адия», — сухо оборвала его драконица и саркастично поинтересовалась. «Отдохнул? Хватай его за ноги и несем в коридор. Нам еще твоего элфикиира вытаскивать, если ты не забыл». «Не ссорьтесь», — миролюбиво бросил Швабрик, помогая им с Найдонтом, и ехидно добавил. «А то становитесь похожими на семейную пару. Того и гляди, гнездышком обзаведетесь». Заметив, как отчаянно заолели чешуйки Рыка, дракончик моргнул и растерянно выпустил руку элфикиира, за которую тащил мужчину. «Вы что?» — пролепетал ревниво. «На самом деле вместе? Лаша, как ты могла выбрать этого неотесанного рептилоида?» «Тебя не спросила», — рыкнула драконица и, размещая хозяина удобнее, приказала. «Теперь летите вниз вы, а я держу рычаг. Вы же не заставите девочку снова таскать тяжести?» Возражений не возникло, кто бы сомневался. Тайно влюбленные в самочку питомцы безропотно устремились в черный провал, стоило полу снова исчезнуть. Вскоре удалось спасти и рыжего Илфикейра, который прилег отдохнуть рядом с блондином. Но долго разлеживаться Лаша им не позволила. Укусив своего хозяина, она рявкнула. «Просыпайся! Куара в смертельной опасности!» Найдон встрепенулся, но было видно, что мужчина не совсем осознает, где он и что случилось. «Внизу полно кристаллов, ослабляющих магию», — пояснил Рык. И, лизнув щеку Энга, напросительно заскулил. «Хозяин, пожалуйста, очнись!» Лаша снисходительно покосилась на своего избранника и, подковыляв к его Илфикииру, беззастенчиво сомкнула челюсти, прикусив локоть Энгана. Рыжий мужчина подскочил, как ошпаренный. С его руки слетела и врезалась в стену огненная молния, тут же рассыпающаяся на тающие искры. «Повезло тебе, что его магия сейчас слаба», — проворчал обеспокоенный Рык. «А то бы получилось жаркое из драконицы». «Энган!» Не обращая внимания на его бурчание, обратилась Лаша к рыжему Илфикииру. «Куаре срочно нужна ваша помощь. Имит вступил в стычку с Адием и проиграл. Хозяин замка открыл портал и выкинул раненого Илфикиира в ледяное ущелье, а Куара бросилась следом». «Что сделала?» — слабо пошевелился Найдонт. «Она же разобьется». «Или замерзнет насмерть», — поддакнул Швабрик. Поделился догадками о месте, в котором могло находиться ущелье, а потом добавил. «Нужно спешить. Я не ощущаю связи с хозяином и боюсь самого худшего». «Еще одним конкурентом меньше», — вставил Рык. Но Лаша двинула его лапкой по уху. «Ай, я же правду сказал». «Не могу открыть портал», — прорычал Энган. «Я помогу», — прошептал Найдонт и с трудом поднялся. Пространство перед ними затрещало, как рвущаяся ткань, но не поддалось. Илфикииры, тяжело дыша, не сдавались, и вскоре получилось создать небольшой портальчик. «Я пролезу», — подорвался Швабрик. «Лучше пусть идет Рык», — осадила его Лаша. «Он быстрее согреет Куару и поможет продержаться до момента, когда Илфикииры восстановят магию и прибудут сами». Синий дракончик опустил ушки, но послушно отошел в сторону. Он понимал, что драконица права. Рык без лишних слов проскользнул в магический ход за миг до того, как сила Илфикииров иссякла, и он растаял. Рыжий дракончик оказался в пещерке и остолбенел при виде цветка, который все считали утраченным. «Быть не может!» — воскликнул он изумленно. А потом, когда за растением заметил людей, и вовсе потерял дар речи.